Эми Эллиот Дан. 10 месяцев, 2 недели и 6 дней после возвращения. Говорят, не бывает любви с условиями, так считает большинство людей. Но если у любви нет никаких границ, рамок и правил, как мы узнаем, что поступаем верно? Если меня будут любить, несмотря ни на что, к чему тогда стремиться? По идее, я должна любить Ника, несмотря на все его недостатки. По идее, и Ник должен любить меня со всеми моими закидонами, но, конечно же, это не имеет ничего общего с реальностью. И поэтому я думаю, что большинство людей ошибаются. У любви должна быть куча правил. Любовь требует от партнеров постоянного самосовершенствования. Любовь без условий, любовь без дисциплины. Как мы уже убедились, она не приносит счастья. Еще больше рассуждений о любви вы сможете почерпнуть из моей новой книги, изумительная, очень скоро, но прежде всего материнство. Срок, определенный врачами, истекает завтра. По совпадению, завтра наш 6-летний юбилей. 6 лет. Железо. Я хотела подарить Нику парочку отличных наручников, но, боюсь, он еще не созрел для такой шутки. Подумать только, год назад я едва не уничтожила своего мужа. Так странно. А сейчас я занята тем, что восстанавливаю его, и работа близится к концу. Вот уже который месяц Ник не жалеет на меня времени, растирает мне живот маслом какао, ездит в магазин за солеными овощами, массирует мои ступни, как будто влюблен без памяти. Он учится любить меня безоговорочно на моих условиях. По-моему, мы на пути к взаимному счастью. Наконец-то я это поняла. Этак мы скоро станем самой лучшей семьей в мире. Просто ядерной семьей. Нужно только не прекращать усилий. Ник пока еще не достиг полного совершенства. Сегодня утром, поглаживая мои волосы, он спросил: «Что еще я могу для тебя сделать?» «Черт побери, Ник!» — воскликнул я. «Откуда вдруг такая заботливость?» Я ожидала, что он ответит: «Просто я тебя люблю, и ты достойна самого лучшего», но он сказал: «Просто мне тебя жалко». «Это еще почему?» «Потому что тебе приходится каждое утро просыпаться тобой». Не надо было ему так говорить. Я все думаю и думаю над его словами, не могу остановиться. Больше мне добавить нечего. Я всего лишь хотела убедиться, что последнее слово осталось за мной. Думаю, я это заслужила.